Когда Розита совсем умаялась, последняя руна оказалась вырезана, а небо почти окончательно почернело. Кабан, зайдясь оглушительным визгом, исчез. Недовольно цыкнув, Розита поднялась с колен, как же они затекли, и похромала в сторону стройки их с Годриком походного лагеря. К счастью, это была последняя руна, а остальную работу вроде поливания их кровью и прочей белиберды леди Гриффиндор с превеликой радостью скинула на твердые мужские плечи, даже если эти самые плечи и принадлежали ее не слишком умному братцу. Стройка возвышалась, как обломанные великаньи зубы. Розита увидела строительные леса еще до того, как полностью вышла из леса. Зрелище было не слишком приятным, особенно в начинающейся темноте. Никакой магии. Это значило, что стройка могла длиться только с рассвета до вечерних сумерек, когда человеческие глаза начинали уставать и не были столь зоркими. Темнело сейчас рано, светало поздно, во всем была виновата осень. Розита точно понимала, что к весне они не управятся, даже если сама мать магия благословила их с братом на возведение замка, даже если сам Годрик начнет таскать каменные глыбы, просто потому, что время и небесные светила играли против них. Но это было не страшно. Обычно на возведение любого замка, даже самого маленького и замшелого, простецы тратили исключительно много времени, от 20 лет до целого века. Естественно, это не подходило ни Розите, ни Годрику, но не были Гриффиндоры столь терпеливы. Они запланировали стройку максимум на 1,5 года, вместе с ритуалами и оживлением, конечно. Магия позволяла ускорить многие процессы, несмотря на то, что колдовать непосредственно на территории будущего замка на костях было нельзя, за ней, пожалуйста. Розита и Годрик применяли вечную трансфигурацию, чтобы создать подходящие камни, левитировали их максимально близко, заколдовывали простецов на выносливость, мутность ума и вечную энергию, создавали немагических големов для строительства, и все равно строительные леса едва ли уменьшались, а замок рос так медленно, что прогресса не было видно изо дня в день. Это удручало, особенно Годрика. Он-то думал, что все будет быстро и легко, как посохом взмахнуть, а оно вот как вышло. Розита медленно продвигалась к стройке, осторожно простукивая мерзлую землю перед собой палкой, взятая из леса. Ну его, не хватало еще запнуться о какой-нибудь камень и упасть, порвав теплую мантию. Во-первых, она у Розиты одна, а во-вторых, Годрик расстроится и точно подарит что-то другое, еще более колючее и жаркое. Было еще кое-что, что не нравилось Розите, но приводило в восторг Годрика. Заколдованные мгглы. Их было много, потому что нужно было много строителей для быстрого возведения замка, но все, как один, отвращали своими пустыми бессмысленными взглядами. Годрик не скупился на силу своих заклинаний, и те попросту сносили несчастным простецам разум, потому что не может лужа сопротивляться силе водопада. Днем простецы работали, но вот ночью из-за магии им было не нужно есть или спать, так что неразумные тела с пустыми глазами просто слонялись туда-сюда, иногда сталкиваясь друг с другом или с деревьями, или же вовсе останавливались на той же дороге и смотрели. Просто смотрели. В общем, действовали они не лучше инфери, к сожалению. Годрик был от тупой армии в восторге. Розите это не нравилось, но сделать она ничего не могла. Сама понимала, что без подобного колдовства им с Годриком ни за что не закончить постройку к намеченному сроку. Когда тело простеца отказывалось служить и могло только ходить туда-сюда, Годрик давал последнюю команду, и пошатывающийся почти инфери самостоятельно уходил в сторону темного леса, чтобы стать кормом для какой-нибудь твари. Розите Годрик говорил, что простецов он отпускает до ближайшей деревни, но леди Гриффиндор все-таки дурой не была. Даже если ее брат давал приказ мгглу добраться до поселения себе подобных, то вряд ли они доходили. Она явно слышала волчий вой в полнолуние со стороны леса. Розита услышала леди Гриффиндор окрик брата, когда подошла к их временному жилью. «У нас гости». Заинтригованная, Розита слегка ускорила шаг. «Гости, да, значит, кто-то почувствовал, что они магичат на земле, потому что клич о помощи и будущей магии ни Розита, ни Годрик еще не кидали, были слишком заняты другими делами». В простом временном жилье обнаружилась девица, бывшая на вид намного младше самой Розиты. Рыжие косы едва ли не до земли, простое, усеянное веснушками лицо, большие деревенские губы и широкая переносица, но очень серьезные льдисто-голубые глаза. «Меня зовут Хельга Хаффлпафф», — представилась девушка. «Моей семье принадлежат земли неподалеку, так что мы, вроде как, соседи. Ваша семья — маги?» уточнила Розита после знакомства. «Нет», — хмыкнула девица, — «маг только я, к тому же, самоучка». Годрик, как радушный хозяин, это было ему не свойственно, если честно, заварил чай и поставил ужин. Женщины расселись за простым деревянным столом, и Розита поразилась выучке Хельги Хаффлпафф. Явно потомственная дворянка, хотя и выглядит, как деревенская крепкая девчушка. «Ночью мне приснилось, как я работаю около огромного замка», — рассказывала Хельга. «С одной из башен были видны земли моей семьи. Утром я примерно вычислила, куда стоит идти, и вот я здесь. Признаться честно, я удивлена, что замок только строится в моем сне. Он был очень реальным». Розита и Годрик переглянулись. «А примерное время, когда вы работали во сне хотя бы месяц или сезон, сможете назвать?» — спросил Годрик. «Лето или ранняя осень», — пожала плечами Хельга. «И на мне было то же платье, что и сейчас. Мне матушка запрещает носить одно и то же платье дольше 3 лет, потом отбирает и выкидывает. А это я ношу уже 2,5 года». Годрик расхохотался и на радостях вскочил со своего места. Хельгу он выдернул со стула, как морковку, и тут же закружил в дикарском танце, едва не снося своим медвежьим телом скудную мебель. «У нас получится», — радостно рычал Гриффиндор. «Получится. Ах ты моя добрая фея, отличные новости». Розита подперла голову рукой и тяжело вздохнула. Судя по тому, что девица Хаффлпафф была радостно удивленной от поведения лорда, быть потом их свадьбе. Потому что приличные девушки после таких эскапад визжали и вырывались, они подхватывали это странное настроение Годрика. Примечание к части. «Хей, всем привет. Я порадовалась за сервис Ридера. Там можно жахнуть акцию на свободную оплату книги. Так что тогда https Ридера Рубакс Орден Упырей. Если кому интересна моя книженция, можете купить за 50 р. Увы, меньше сервис почему-то не делает». Описание. Вампиры, кровожадные убийцы, ночные хищники, упыри, живущие только ради крови. В Ордене Паладинов эти твари подлежали уничтожению любым способом. Но что делать паладину, обращенному в эту тварь? И как реагировать, если вампиры оказываются не бессловесными вечно голодными хищниками, а разумными существами с уникальными способностями? Теперь единственное существо, на которое может положиться паладин, вампир, обративший его. И только он способен помочь паладину узнать тайну собственной смерти. Прикол в том, что я помню сюжет своей книги, но уже не помню, как ее писала. Если кто решится, приятного чтения. Акция будет еще 10 дней, кажется. Глава 5. Примечание к части. Друзья мои, я горю праведным огнем. И даже решила выложить главу раньше. Правила фигбука изменились. Теперь нельзя выкладывать обращение к читателям отдельной главой. Из-за этого у меня все МС ушло в черновики. 20 с лишним глав. Не могу сказать, что вытаскивать их было долго. Однако некоторые читатели проявили обеспокоенность пропавшим текстом. Я им благодарна и все вернула. Выставила все обратно для вас, мои хорошие. Давайте вместе сбросим стресс с хорошим продолжением истории для вас и хотя бы коротенькими комментариями для меня. Прям очень надо. Короче, я пошла на волне недовольства писать продолжение. Следующую главу ждите 18.05.2020. Просто потому, что я уже выставила график аж до 3-й книги. Менять его очень хлопотно, там 15 глав. Зато вот вам хорошая новость. С 3-й книги я поставлю график выкладок на 1 главу в 2 дня. Ура! Недовольно пыхтит, что Лили нравилось в их Саллиен новой соседке. Так это то, что, когда Джин не того хотела, она могла быть совершенно незаметной, буквально сливаясь с окружающей обстановкой. Подобный навык был бы ожидаем от Салли, жившей в приюте, или от Лили с ее привычкой подворовывать по-тихому, но никак не от домашней девочки типа Уизли. Благодаря этой способности, а также тому, что расписание у 1-го и 2-го курса не совпадало, Лили почти не сталкивалась с мелкой Уизли. Однако полностью примириться со 2-й живой соседкой по комнате девочки не удалось, что в итоге привело к полному игнорированию Джинни Уизли со стороны Лили. Результат был закономерен. Ребенок, оторванный от семьи и не нашедший в замке новых друзей, быстро закрылся от всего мира. Единственным собеседником для Джинни был ее чуть потрепанный дневник мужского фасона. Неожиданно эта простая черная тетрадка стала предметом живейшего интереса со стороны Эванса, что было для него в высшей степени нехарактерно. Мальчик следил за Уизли, искал ее в коридорах, ходил за бледнеющей Джинни, точно неупокоенный Инфери за своим господином-некромагом, чем изрядно пугал девочку. Мелкая исправно синела, бледнела, краснела и зеленела, стоило ей только заметить красноволосую макушку Эванса, но отчаянно храбрилась, поскольку очень уж хотела подружиться хоть с кем-нибудь. А тут такой удобный случай. За Эвансом хвостиком таскалась его сестра, за которой, в свою очередь, ходила Салли Энн, и выходило так, что, подружившись с Эвансом, Джин не могла бы подружиться и с соседками по комнате. «Что тебе в этой ее тетрадке?» – спросила Лили, беспечно болтая ногами. Она удобно устроилась на широком подоконнике, подложив под себя чуть шевелящуюся подушку, продукт неудачной трансфигурации пойманной мыши, отказывающейся окончательно стать предметом интерьера. В который раз, дернув подушку за длинный хвост, Лили перевела взгляд на брата. Эванс качнул головой, отчего его волосы заполыхали красным. Этот всполох отразился во множестве зеркал, что были развешаны на стенах класса. Бесконечные зеркальные коридоры множились, росли, разрушались и перемешивались кровавыми отбликами, играясь с редкими солнечными зайчиками, что смогли пробраться в помещение сквозь грязные стекла окон, занавешенных паутиной вместо тяжелых гардин. «Ну, а все-таки, ты же с мелкой глаз не сводишь, а для любви все ж рановато». «Не, предположение о любви было, конечно, абсурдным». Это Лили понимала и сама, но резко изменившееся поведение ее брата ничто объяснить больше не могло. Эванс ходил за мелкой Уизли по замку точно бычок на привязи, пожирая ту глазами и следя за каждым жестом. Естественно, это было странно, ведь, насколько знала Лили, ее брату не был нужен никто во всем этом мире, да и в следующем, в общем-то, тоже. Ну, только если сама Лили чуть-чуть. Эванс, ну мне же интересно. Мальчик поднял голову и посмотрел на сестру. Лили, прищурившись, подалась вперед, едва не упав с подоконника и внимательно всматриваясь в непривычно светлые глаза Эванса, полные ярких серебряных искорок, напоминавших снежинки на зеленой траве. «Я не знаю, этот дневник, я хочу его». Разлегшись на широком подоконнике и закинув руки за голову, Лили задумчиво надула губы. «Дневник, значит, интересно, а если она достанет эту тетрадку, то ей перепадет хоть немножко любви Эванса? В любом случае, стоило проверить». И Лили даже знала, что ей нужно сделать, чтобы получить вожделенную для брата вещицу. План был прост. Лили требовалось сначала завоевать внимание, затем симпатию, а после и вовсе дружбу Уизли. Сделать это все нужно было по-тихому, не привлекая ненужного внимания и ни в коем случае не давая Джин ни усомниться в искренности помыслов юной Эванс. Просто, на самом деле, с искренностью, конечно, никаких проблем не было. Жизнь в не самом лучшем приюте страны быстро научит любого ребенка врать так, что порой и полицейские, эти ходячие детекторы лжи, сочувственно кивают головами в ответ на какую-нибудь из слезливых историй. Если же врать ты не умеешь, то ходить голодным – единственная альтернатива. Порой Лили так завиралась, что и сама начинала верить в собственные же байки. Однажды, умыкнув очередную порцию конфет, девочка перевела стрелки на тощего Сэмми, и, когда ушли недовольные няньки, вместе со всеми устроила парню темную. В приюте, конечно, нормально относились к воровству, но, если вор вдруг попадался на деле, то мог завидовать преступникам, тихо мирно отбывающим свой срок. Ведь все знают, что настоящая жестокость порождается лишь детскими сердцами. А Сэмми Лили вспомнила лишь глубокой ночью, и, немного, совсем чуть-чуть, почувствовав себя некомфортно, отсыпала мальчику пятую часть своей добычи, за что тот вновь был бит с утра. Понимая, что внезапное проявление внимания к Джин не будет точно светящийся ламповый указатель, Лили не спешила резко менять свое отношение к рыжей. К примеру, для начала Эванс все-таки стала признавать, что в комнате живут не трое, она все еще считала Гермиону за соседку, а четверо девочек, хотя и старательно морщила нос при упоминании этого факта. Потом Лили начала будить Уизли на завтрак, рыжая часто просыпала, отнюдь не нежно кидая в ту подушкой. В первые недели Джин не жутко этого пугалась, но потом как-то привыкла и иногда даже вставала раньше, чем ее соседки по комнате. Нормальными стали редкие обмены ничего не значащими фразами и пожеланиями доброго утра вечера, чего Лили всегда терпеть не могла. Наверное, именно на этом и подловила подругу Салли Энн. «Ты чего удумала?» – грозно спросила Перкс, нависая над более мелкой Эванс. «Или уже не хочешь рыжую выселить?» «Наверное, Лили стоило бы испугаться, потому что Салли, не изменяя себе, Для разговоров выбрала самый пустой и запыленный коридор из всех возможных. Но девочка слишком хорошо знала Энн. Несмотря на то, что она была крупнее своих одногодок, характером Перкс вышла самым покладистым и мягким, особенно если дело касалось ее друзей и знакомых. Поэтому в ответ Лили только сморщила нос. Как бы она себя ни вела, а примириться с Уизли в их Салли комнате Эванс не смогла. Ловко вынырнув из-под Перкс, Лили чинно сложила руки за спиной и принялась покачиваться на пятках, стараясь принять самый милый и безобидный вид. «А с чего ты решила, что я что-то задумала?» — спросила она сладким тоненьким голоском. Энн скривилась. «Ты за дуру-то меня не держи. Последние мыши — это ясно, у тебя глаза бегают. Ну, рыжая, ты или говоришь мне, что удумала, или идешь далеко и надолго. Ко мне можешь потом даже не обращаться, поняла? Да ну тебя!» — обиделась Эванс. «Дело есть у меня к ней, ясно? Точнее давай, точнее. Мне нужна ее тетрадка, ясно тебе? Та черная, что она с собой вечно носит. Стащить хочешь?» — нахмурилась Энн. Несмотря на то, что она тоже была приютской, Салли на многие вещи смотрела не так, как Лили. В частности, она не принимала воровства и чувствовала себя неловко, перекладывая вину на других, что было вполне привычно для Эванс. Таких расхождений было не очень много, но они обычно и были теми камушками преткновения, из-за которых Салли и Лили не могли с чистыми сердцами назвать друг друга подругами. Они оставались лишь хорошими знакомыми в условно-враждебной обстановке. Не стащить, а позаимствовать. «И вообще, меня Эванс попросил», — уже тише добавила Лили, смущенно опустив глаза. «О, ну раз Эванс, о любви Лили Салли, конечно же, знала. Кому как не ей знать об этом все». Лили ей жаловалась на не слишком эмоционального брата, и хвалилась полученными от него редкими знаками внимания, и советовалась о том, как эти знаки получить. Об отношениях Эванса в Салли знала едва ли не больше их самих, что Лили понеслась, сшибая все на своем пути, выполнять просьбу брата, девочку не удивило. Гораздо неприятнее было, что Лили пошла в обход привычных схем и не предупредила о своих действиях Перкс. «Да, Эванс», — с вызовом ответила Лили. Лицо рыжей приняло непримиримое выражение, и Энн поняла, что спорить или переубеждать девочку совершенно бесполезно. «Ну и пусть, ей не 10 лет, в конце концов, 11. Я ей не скажу, только и от меня помощи не жди, ясно? Я и сама справлюсь, не волнуйся так». На обхаживание пришлось затратить почти месяц. Лили старалась действовать неспешно, но все равно то и дело пыталась ускорить процесс с дружбы. Когда она ловила себя на том, что слишком уж давит на Уизли, то тотчас отступала. Естественно, она докладывала Эвансу обо всех своих успехах и неудачах. А как же иначе? В основном это происходило в общежитии брата. Ну не в башне же Гриффиндора о подобном говорить, она уже при мне спокойно в своей тетрадке пишет, похвасталась Лили, закидывая ноги на спинку кровати. «Слушай, а у вас-то матрас жестче нашего. Ты видела тетрадь?» Лили недовольно посмотрела на брата, чья одержимость чужим дневником ей уже поднадоела. «Нет, Лили всегда хотела, чтобы Эванс говорил побольше, чем покойник, но вот то, что говорить он будет только об одном, этого Лили не учла, когда просила мироздание о небольшом одолжении. Где тетрадка? Что с тетрадкой? Видела тетрадку? Слушать тошно, ей-богу. Да, да, видела. Миленько тут у вас. Слизеринская спальня, в сущности, от спальни Гриффиндора отличалась только цветовой гаммой и более аккуратной мебелью. Не было ни зарубок на кроватях, ни царапин на тумбочках, да и на полу не было невыводимых пятен от чьих-то экспериментов. Приятным дополнением, помимо клетки с малиновкой, был книжный шкаф и чистота комнаты. Неприятным, белобрысый мальчишка на кровати напротив, который никак не хотел уходить. «Слушай, ну дай ты поговорить-то, а?» — обратилась к нему Лили. «Тебе надо, ты и говори, я себе не мешаю», — фыркнул Драко, нарочито медленно переворачивая страницу книги, которую он даже не читал. «Эванс, пошли отсюда». Привычно схватив брата за руку, Лили проверила, обут ли тот, и пошла к выходу. Напряженных и настороженных взглядов слизеринцы на нее уже не бросали. Привыкли, наверное, к ее вечному присутствию то у брата в спальне, то в гостиной с домашними заданиями, то у Снипа. Рыженькая Гриффиндорка стала кем-то вроде талисмана для змеиного факультета. Если Лили хоть раз зашла в их гостиную, то день определенно будет удачным хотя бы потому, что девочка уведет своего полумертвого братца подальше, и тот больше не будет пугать окружающих мертвыми глазами, серой кожей и неестественными движениями. Первогодки и вовсе вздыхали с явным облегчением, забывая о том, что слизеринцы должны скрывать свои мысли и чувства. Уверенно идя по темным коридорам, Лили внимательно смотрела по сторонам. Насколько она помнила, где-то совсем рядом с зеленой гостиной располагалась небольшая ниша с какой-то отвратительной статуей, закрывавшей тайный ход до третьего этажа, традиционно пустынного. Неизвестно почему, но почти весь этаж отдали призракам, и встретить на нем живого было столь же сложно, как и найти вампира солнечным денечком на улице, ведь все знают, что у вампиров слишком нежное зрение для пребывания на свету. «Вот этот сойдет, наверное», — хмыкнула Лили, заводя брата в пустой класс. Она бы с удовольствием, кстати, воспользовалась бы давно облюбованным зеркальным классом, но тот вдруг оказался востребованным для какого-то клуба, то ли дуэли, то ли дуэни, Лили не разбиралась. Так что Эвансам пришлось срочно менять место посиделок, но ни один класс больше не устраивал Лили, и родственники кочевали из помещения в помещение, как путники в пустынях ходят от оазиса к оазису. Нынешний класс ничем не отличался от множества других, разве что из мебели в нем были лишь пара колченогих стульев да полусъеденная термитами парта. Лили по обыкновению уселась на подоконник, подложив под себя сумку, а Эванс остался стоять посреди комнаты, поскольку ему, в сущности, было все равно, какое положение его тело занимает в пространстве. «Тетрадка, да, я уже довольно неплохо общаюсь с мелкой, так что она спокойно при мне пишет в нее, строчит, как бешеная, представляешь, постоянно с этой книжкой, моется, правда, без нее, но там не стащишь, я пыталась, да еще и Салли не дает нормально умыкнуть тетрадку, только не при мне, тьфу, но я ее просмотрела, она пустая, знаешь, хотя Джи-Джи пишет много, я думаю, какой-то магический артефакт, да, я его как следует рассмотрела, пустая книжка, правда, подписана, угадай кем?» Немного подождав и так и не дождавшись ответа, Лили вздохнула. «Томас Марвелла Риддл, это явно не похоже на Дженнивру, как там ее Уизли, правда? Имя я это знаю, его награду тысячу раз чистила во время отработок, а такое не забывается. Так что дневник 40-летней давности делает у мелкой, все равно, я хочу его, Лили». Сердце ее затрепетало. Эванс никогда не называл ее по имени. Да он обращался лично к ней всего 2 или 3 раза за все время, что они вместе, но чтобы по имени назвать единичный случай. А ее брат все продолжал ее удивлять. Подойдя к сидящей на подоконнике девочке, Эванс аккуратно взял ее ладонь в свои. Руки мальчика были такими бескровными, что пальцы Лили мгновенно начало сводить от холода, будто она долго ходила на морозе без перчаток. Глаза Эванса сияли. Этот мертвый яркий свет проникал в саму душу Лили, покрывая ее извилистыми узорами морозных линий. А когда мягкие губы ее брата коснулись тыльной стороны ладони Лили, там, где дрожала маленькая синяя венка, девочка почувствовала, что задыхается от счастья. «Дневник, Лили», – прошептал Эванс, не отводя взгляда от лица сестры и все еще едва касаясь губами ее руки. «Принеси мне этот дневник». Джин не радовалась. «Все, наконец-то, стало хорошо». «Нет, сначала-то было очень даже грустно. Друзей нет, знакомых нет, соседки по комнате оказались теми еще злыднями, учителя придирались, а мамы не было рядом. И совы, чтобы маме написать, тоже не было. Перси свою использовать запретил, а мама, мол ли, просила не присылать школьных. Мало ли, чем те болеют». Хогвартс казался Джин не волшебным даже больше, чем он есть на самом деле. И это несмотря на то, что она всю жизнь жила среди летающих по дому игрушек, самомоющейся посуды, ярких искр на кончиках волшебных палочек и садовых гномов под боком. Но Хогвартс, он был таким потрясающим, не похожим ни на что. И волшебство это не приедалось, не становилось обыденностью уже через несколько дней, что было со всеми заклятиями, нет. Был, правда, один минус. Джин не очень скучала по семье, даже по самым старшим братьям, которых она видела очень редко. Вечно улыбчивый Билл и немного неуклюжий Чарли казались ей настоящими родственниками, не то, что эти Перси, Рон и Джорджи, Фреды, которые делали вид, будто ее и вовсе не существует. Подумать только, а ведь не более месяца назад они не чурались с ней и в квиддич яблоками поиграть, и гномов покидать, и в озере купаться, а теперь, на те, не знают ее, у них свои, абсолютно взрослые дела. А уж учитывая, что с Джинни никто не общался, подобное пренебрежение смотрелось как настоящее предательство. Поэтому ее настоящим другом стала волшебная тетрадка, появившаяся у Джинни после посещения книжного магазина. Девочка тогда засмотрелась на своего будущего преподавателя по защите от темных сил, Гилдероя Локхарта, более известного под писательским псевдонимом Златопуст Локонс, невероятно красивого, смелого, умного, обаятельного мужчину с огромным списком достоинств и всего одним недостатком. Он совершенно точно не обратил бы на Джинни внимания. Но это не так важно. Важно было то, что волшебная тетрадка оказалась разговаривающей. Стоило только написать в ней что-нибудь, как запись исчезала, и появлялся ответ. Впервые увидев это, Джинни так испугалась, что, захлопнув тетрадку, закрыла ее на ключ в одном из ящиков тумбочки и не прикасалась к ней целую неделю. Но затем, подталкиваемая одиночеством и нелюбовью со стороны как соседок по комнате, так и некоторых однокурсниц, девочка снова написала говорящей тетрадке, а та снова ответила, и стала единственным другом одинокой Дженнивры Молли Уизли. Тетрадку звали Томом, и, насколько Джинни поняла, Том был специально создан для того, чтобы такие, как она, не скучали и не чувствовали себя одинокими. Том рассказал Джинни, что он был первым, пробным дневником для маглорожденных, которым некому писать, ведь многие родители отказывались от своих детей, стоило тем проявить капельку необычности. Как дела обстоят на самом деле, Джинни не знала, но зато она знала, что маглорожденная Салли, ее соседка, была из приюта, места, где живут те, от кого отказались родители. И не верить тому у первокурсницы причин не было. Том рассказывал ей, как правильно варить зелье, как сделать так, чтобы на нее обращали внимание или наоборот не замечали, как правильно водить палочкой и почему так важно ударение в заклинаниях. Том стал ее надежнейшей опорой, он показал ей множество скрытых ходов и мест, где можно тихонько поплакать, если становилось совсем уж погано. А в какой-то момент Джинни начала чувствовать прикосновение его горячих-горячих рук, гладящих ее по волосам, когда ей было плохо или легонько сжимающих ее плечи, когда Джинни была готова броситься на обидчиц с кулаками. Конечно, из-за Тома она совсем перестала общаться с Луной Лавгуд, ее соседкой-одногодкой, распределенной в Равенкло, но у той, наверное, все было хорошо. Да и не могла Лавгуд ничего дать Джинни, а Том не надоедал ей рассказами о глупых существах, которых никогда не было и никогда не будет, как это делала Луна. А потом еще и соседки по комнате стали относиться к ней лучше, намного лучше. Жизнь налаживалась, все и правда становилось очень, очень хорошо, и было бы хорошо, если бы не малышка Джин, а у нас новости, грустные новости, но о них надо знать, об этих новостях, даже о грустных. Отстаньте от меня. Джинни быстро собрала вещи с парты, небрежно покидав их в сумку, только дневник она аккуратно положила в другой отдел портфеля, и, вскочив с места, по широкой дуге обошла братьев-близнецов. Фред и Джордж переглянулись и пошли за сестрой. «Ну, малышишка, ты чего? Мы к тебе с важными новостями. Важнее, чем в пророке. А ты не хочешь слушать, а мы важнее пророка. Джинни, отстаньте, кому сказала? Ня, малышишка, ня, не отстанем, пока не послушаешь». Близнецы подхватили Джинни под мышки и понесли яростно брыкающуюся девочку по одному им известному маршруту. Остановившись внутри какого-то тайного хода, достаточно узкого для того, чтобы полностью перекрыть дорогу Джинни, лишь встав на ее пути, они принялись наперебой рассказывать о том, что с ними произошло. Гуляя 2 или 3 дня назад, они, совершенно случайно, Мерлином клянемся, вдруг услышали знакомый голос, который знает, наверное, каждый слизеринец и гриффиндорец. Лили никогда не стеснялась выражаться во всю мощь своих легких, а голосок у нее был достаточно тонким и писклявым для того, чтобы въедаться в память так же, как неудачное зелье въедалось в котлы. Говорила Лили что-то очень экспрессивно, часто ее тон скакал, что выдавало изрядное беспокойство и заинтересованность темой, и близнецы просто не могли пройти мимо, не узнав, что же так взбудоражило девочку. Да, они подслушали, да, это нехорошо, а то, что она с тобой общается только ради тетрадки, это хорошо, по-твоему? Джинни возмущенно засверкала глазами. Врете вы все, она не такая. А вот и не врем, малышка Джин. Зачем нам, твоим братьям, тебе врать? Мы о тебе беспокоимся. Джинни, кусая губы, слушала дальше. Лили больше беспокоилась о том, как часто первокурсница писала тому, нежели о ней самой. Черная тетрадка была предметом, благодаря которому Джин не нашла друга и из-за которого она его потеряла. «Ладно, я поняла», — мрачно произнесла Джинни, опуская голову. «Выпусти меня». «Но мы еще не». «Выпусти меня живо, Фред». «Я Джордж», — фыркнул один из близнецов, разворачиваясь и выходя из тайного хода. «Что делать будешь? Не твое это дело, Фред. Идите, напишите маме, что вы подслушивали». «Да ну тебя, мы для тебя, а ты и я, Джордж». Джин не чувствовала, как на обиду и раздражение наползает недовольство, быстро превращающееся в злобу. Девочка всегда была такой, вспыхивала, подобно спичке, и так же быстро остывала, а в душе оставался неприятный черный осадок, бывший горью от эмоций. Первокурсница, забежав в первый попавшийся класс, бросила сумку в угол и принялась громить ни в чем не повинные парты, яростно пиная их тяжелыми старыми башмаками, которые носила, кажется, еще ее мама в бытность свою ученицей. Когда от пламени злости осталась лишь горькая обида, Джинни вытащила из сумки дневник и чернильные перья и, вжавшись спиной в угол, принялась писать своему другу, оставляя на желтоватых страницах отпечатки пальцев и большие кляксы, мгновенно впитывающиеся и исчезающие без следа. «Ну ответь же мне, Том». «Ну то он». Как назло, Том, всегда бывший не прочь поговорить, молчал. Возможно, он не считал ее проблему достаточно сложной, чтобы помогать Джинни. Вроде уравнения про трансфигурации, или способа нарезки гнилых червяков, или как пас с палочкой для левиасы, или «Хочешь отомстить?» Надпись вспыхнула и исчезла, а Джинни все продолжала пялиться на страницу, словно там еще что-то есть. Казалось, что буквы, сложившиеся в такое простое предложение, отпечатались у девочки на роговице, заставляя видеть это страшное, но такое заманчивое предложение и на стенах, и на потолке, и на полу, да даже на собственных чулках. Хочет ли она отомстить за все эти улыбки и веселый голосок, за панибратское покровительственное похлопывание по плечам, за косые взгляды, которые Лили наверняка бросала на нее, на нищенку Уизли, пока сама Джинни этого не видела. Наверняка это были презрительные, надменные взгляды, ведь брат Лили слизеринец, а они там все такие, гадкие. «Хочу». Путь до женского туалета на втором этаже промелькнул, не оставив следа в памяти девочки, поглощенной только лишь мыслями о скором возмездии. На мгновение придя в себя перед глубоким тоннелем, ведущим куда-то далеко вниз, Джинни, упрямо тряхнув головой, сделала то, о чем просил Том, думала только о том, чего хочет для этой гадкой, гадкой рыжей. Чтобы ей было так же плохо, как и Джинни, чтобы было даже хуже, чтобы она поняла, что так, как поступила она, так делать нельзя, нельзя. Состричь ей все волосы, испортить черничным вареньем все беленькие светленькие блузочки, изрезать ножницами обувь, порвать все пергаменты и сломать все ее любимые карандаши и перья, сжечь все тупые рисунки и сделать так, чтобы Лили, этой гадине, было очень плохо. Например, натравить огромную змею, с усмешкой прошелестел юношеский голос у Джинни над ухом. Огромную змею? Нет-нет, это было бы уже слишком. А вдруг? Поздно. Раздался оглушительный грохот, словно упала целая гора. Джинни испуганно заозиралась. Она совершенно не помнила, когда успела спуститься в это огромное вонючее подземелье, устланное костьми, шкурами и трухой. Колонны, подпирающие потолок, нависали над девочкой, точно одноглазые великаны из детских сказок, и Уизли, мелко дрожа, поспешила взбежать по ступенькам поближе к стене, где присутствие великанов ощущалось не так остро. И вдруг стена раздвинулась. Из нее вытекла такая огромная змея, какую Джинни никогда не видела даже на картинках. Чувствуя, как немеют от ужаса руки и ноги, Джинни попыталась было закричать, но из безвольно приоткрывшегося рта не вылетело звука. Голубые, невероятно страшные глаза скользнули по ее фигурке без интереса, и Джинни ощутила, как ее сердце, легкие, желудок и даже печень, все это обращается в камень, сковывая ее и ее разум внутри замершего тела. Каменные статуи, даже хранящие в себе душу волшебника, никогда не разговаривали. Глава 6. Примечание к части. Дорогой читатель, не нашедший слов и переведший денюжку, я тебе благодарна. Это было крайне своевременно и невероятно приятно. Аллаха, друг, наслаждайся историей дальше. Проклятый дождь лил больше недели. Дороги за это время окончательно превратились в бескрайние моря грязи. Половину и так хлипких крестьянских домишек в конец размыло. Мглы, грязные, мокрые и уставшие, прятались от стихии в более прочных сараях своего скота. Салазар успел познать истинное разочарование, а деревенская церквушка лишилась крыши и дорогих цветных витражей. В последнем, стоит признать, была вина Слизерина. Он и подумать не мог, что один из экспериментов на Ниве зельеварения окажется крайне нестабильным варевом с сильным свойством притяжения энергии. Шальная молния, квинтэссенция этой энергии, кстати, вполне закономерно притянулась прямо к котлу, разрушив и опалив все, что встретилось ей на пути. Слизерин был одним из сильнейших магов, по крайней мере, он сам так считал, и его мастерство спасло ему жизнь. Но не его одежду, вместе с которой сгорели все алхимические бумаги, ингредиенты, запас готовых зелий и большая часть волос. Так что Слизерин был гол, зол и отвратительно лыс. С собственной наготой он смог справиться довольно легко, хотя для этого магу пришлось переступить через чувство собственной брезгливости. Монашеские робы в церковных сундуках пахли вином, а на рукавах имели странные белые пятна, о происхождении которых Салазар предпочитал не задумываться. Полы одеяния закостенели от грязи и при ходьбе били мага по ногам. На улице пахло мертвой стоячей водой, в церкви – воском и мирой. Дождь прекратил попытки утопить землю, но небо все еще было серым и задумчивым. Выйдя из полуразрушенной церкви, Салазар всмотрелся в хмарь на небосводе. Порой облака могли сказать больше, чем иные гадательные системы вроде карт или рун, говорил Салазару его мастер предсказаний. Умению читать послания небес Слизерин долго учился у одного из шахов теплых южных стран. Облака не молчали. Меняясь и перетекая из одной формы в другую, они красовались перед смотрящим на них магом. Кокетливо подставляя серые бока, они не задерживались в одном положении ни на секунду. Салазар нахмурился. По всему выходило, что дождя больше не будет, но стоит ждать неясный небесный дар. Сюрпризы Слизерин не любил, так что эта новость не вызвала энтузиазма. Что с ним делать-то, с даром? К тому же, от дара ему отказываться было нельзя, иначе, смерть. Но что бы ни принесло ему небо, Салазар мечтал поскорее уйти из опостылевшей деревни. Дождь прекратил изливать на землю свое уныние, так что заклинания ложились бы на дорогу ровными пластами, превращая размытую грязь в подобие твердой земли. От церкви до главной площади было не больше 500 шагов. Идя по собственным заклинаниям, Салазар старался не смотреть по сторонам. Косые домишки и сараи приводили его в бешенство. Как могли все эти люди, живущие в таких домах, быть столь невежественными? Ни один из детей не задумывался над красотой неба или же смыслом жизни. Для крестьян вообще все было просто. В их головах существовала выпивка, что позволит пережить зиму, и урожай летом, из которого и готовилось отвратительное на вкус пойло. Ускоумие и нежелание развиваться вгоняли Слизерина в тоску. «Стойте! Нет!» — услышал мужчина детский голосок. «Да точно прислужница Рогатова, чтоб мне провалиться прям тут! Лови ее!» Салазар поднял голову. Впереди мелькнуло что-то яркое, на секунду полыхнуло изумрудным цветом, а потом раздался злой и отчаянный вопль, который, судя по тональности, принадлежал ребенку. Сощурив глаза, маг ускорил шаг, и уже через пару мгновений вышел на когда-то бывший утоптанным пустырь. Деревенские гордо называли его площадью Святой Екатерины. Прямиком в центре этой площадки тройка мужиков разного возраста пыталась сорвать странного вида одежду с довольно хорошенькой рыженькой девицы примерно 12 зим. Рыжая брыкалась, кусалась, сверкала яркими, даже чуть светящимися глазами и рычала, как маленький зверек. Это не слишком ей помогало против крупных и сильных пахарей. Чуть поодаль одна из баб пыталась сломать какую-то палку, и каждый раз, как у нее это не выходило, презренная толстуха начинала вопить во весь голос о происходящей чертовщине, не забывая хулить визжавшего подростка. Вокруг всей этой ненормальной сцены собралась почти вся деревня. Как же, такое развлечение. И потому Салазару не стоило труда смешаться с разношерстной толпой. Помогать рыжий маг не собирался, да из чего бы ему воспылать подобным желанием. А вот досмотреть, чем эта катавасия кончится, было любопытно. Чтобы вас всех отрыгнули, ублюдки, вы, твари, надрывалась рыжая, мешая знакомую Салазару речь с непонятными словами. Ловко извернувшись, она засадила ботинком по промежности одному из державших ее мужиков. Тот ожидаемо согнулся, а девчонка, вывернувшись из лап опешивших пахарей, попыталась было удрать, да только не смогла прорваться сквозь кольцо любопытствующих. Пометавшись по границе площади и чуть было не нарвавшись на выставленные вилы, рыжая замерла недалеко от Салазара, встав к нему полубоком и невольно позволяя магу как следует ее разглядеть. Одежда и правда была странной, да еще и довольно откровенной. Какая-то немыслимая короткая юбчонка, едва прикрывающая бедра, обтягивающие ноги до тощих коленок куски ткани, один из которых был стянут вместе со странным ботинком ранее. Сверху, мешковатый жилет без пуговиц, надетый на порванную рубаху, какие носили мужчины на дуэли. Девчонка не была похожа ни на кого из тех, кого знал Салазар, а он обошел половину мира. Рыжая, растрепанная и совершенно точно испуганная девочка, будто почувствовав его взгляд, повернула голову точно к Салазару. Магу показалось, что время на мгновение застыло. Яростные болотные глаза действительно светились, что Салазар принял было за обман зрения. Ржавые волосы пришелицы принялись электризоваться, медленно преодолевая все мыслимые и немыслимые силы, тянущие их вниз под их весом. Мелкие капли грязи под ногами рыжей принялись подпрыгивать и бурлить, и Салазар в предвкушении приоткрыл рот и широко распахнул глаза. Перед ним была настоящая ведьма. Истошно завопила какая-то баба, стоявшая рядом со Слизерином. Остальные подхватили эту начавшуюся истерику. Орущие женщины, собирая юбки, улепетывали по грязи подальше от площади, а более воинственно настроенные мужики принялись сужать кольцо, заключая напряженную фигурку рыжей в барьер из острых вил. Что характерно, пришелица не двигалась, только смотрела яркими полубезумными глазами по сторонам и все больше горбилась с каждым шагом ее врагов. Было совершенно очевидно, что девица решила использовать нечто похожее на оружие последнего шанса, которое было в арсенале у любого уважающего себя мага. После таких атак не выживал никто, включая самого волшебника. Слизерин не мог позволить столь интересной персоне так бесславно пасть, а потому он все же вступил в противостояние. К тому же, это наверняка был тот самый дар. Ему ничего не стоило смести полностью сосредоточенных на девице мужиков всего лишь одним резким взмахом руки. Рыжая тотчас кинулась на бабу, вертевшую в красных руках палку и, повалив на землю тучную женщину, выцарапала не только вожделенную ветку, но и, кажется, один заплывший глаз. Резво отскочив и от стонущих мужчин, и от истерящей бабы, пришелица настороженно уставилась на замершего Слизерина. «Иди за мной», — приказал Салазар, не давая рыжей рта раскрыть. Та дурой не была, посеменила за магом беспрекословно, хоть и кидала ему в спину тяжелые взгляды, полные недоверия и опаски. Слизерин по устоявшейся традиции вел ее в церковь, единственное место во всей деревне, которое он знал достаточно хорошо, чтобы быть уверенным, что в нее никто не пойдет вне мессы. Заведя рыжую в полуразвалившийся его стараниями храм, Салазар скинул капюшон с головы, являя девочке обгоревшее лицо и лысую голову с парой жалких клочков волос. На подобную демонстрацию та отреагировала на удивление равнодушно, мазнув по открывшейся красоте равнодушным взглядом потемневших глаз, все еще бывших на диво яркими. «Как ты оказалась в этой деревне?» Рыжая скривила губы и недовольно посмотрела на Слизерина, заставив того нахмуриться. «Как ты оказалась тут? Отвечай!» Повышенным голосом маг добился только направленной на него ветки и неразборчивого шипения, сорвавшегося с губ пришелицы. Заинтригованный неожиданной догадкой, Слизерин повторил свой вопрос на змеином языке. «Не знаю», — мгновенно ответила девочка, из глаз которой немного исчезла настороженность, «неудача, и я тут, не понимаю другой речи, слов ваших двуногих. Что ты имеешь в виду, говоря наших?» Чтобы пояснить свои слова, рыжая несколько раз произнесла тот же вопрос, что задавал ей сам Салазар. Слизерин с удивлением слушал совершенно иное звучание родного человеческого языка. Слова как кто-то съел и срыгнул их кости, прокомментировал маг, недовольно морщись. Парсилтанг был не самым эффективным способом общения. «Не помнишь, как ты тут, что последнее ты помнишь, как тебя называть?» На мгновение рыжая задумалась. Последний вопрос звучал как «что у тебя за вид», но девочка поняла его верно. «Называют Лили». Последняя спешка от большого и громкого, девочка явно передернулась, и краска исчезла с ее лица, до невозможности обострив скулы, потом упала сама, с высоких камней людей. Высокие камни могли значить башню или искусственные скалы, и Слизерин уточнил термин. Получив ответ, маг задумался. Выходило, что девочка убегала от какой-то твари неизвестного вида и размера. Но для змей даже шелест тела большей змеи был громким, так что это ничего не проясняло. В процессе убегания ей не пришло в голову ничего лучше прыжка с башни для спасения. Значит, участь иначе была бы хуже, но это не снимает вопроса. Как она вообще очутилась в этой всеми магами забытой деревне? Ты видела яркость, слепящий шар, громкий звук, что-то, ветер и много красок, от быстроты стремления вниз. Два шара ярких, цвета неба. Слизерин потер висок, зашипев, едва наткнувшись холодными пальцами на свежий ожог. Рыжая, охнув, покопалась в карманах изодранной пошлой юбки и достала маленький флакон. От всего, сладкий, горький, трава, живой, настойка, оказавшаяся простым бадьяном, немного успокоила боль, и Салазар уже более благодушно оглядел свою находку. Это точно был тот самый дар. В любом случае, отпускать рыжую было расточительством. Сначала надо хотя бы узнать, что она может предложить. «Идешь за мной, выполняешь требования, подчиняешься». Рыжая Лилит подозрительно оглядела его с ног до головы. «Подчиняюсь? Нет, учишь меня языку. Ты, старший, защищаешь младшую, учишь всяким». Она покрутила кистью руки, подбирая слово, атакам, изменению реального. «Понимаешь, она еще и торгуется». «Понимаю, подчиняешься, учу говорить и изменению реального, и атакам, что попросишь». «Но», Салазар чуть оскалил зубы, «подчиняешься». Лилит поджала губы и обреченно взглянула на Слизерина, ожидающего ее ответа. По идее, ему-то она была нужна только для удовлетворения собственного любопытства. А вот без старшего мага такая молоденькая девочка рисковала много большим. «Сезона спаривания нет», — тихо и неуверенно сказала она. Слизерин расхохотался. «Спаривание? Он и не думал, мала еще, ха, и не будет, Лилит. Ну, тогда, подчиняюсь». Бежала, упала, и вот в новом, полном тайны чудес месте. Ах, как приятно изучать все происходящее вокруг. Все такое необычное, интересное, увлекательное. Ах, Лили, как же повезло тебе. Хриплый приказ от полулысого мастера поднести еще выпивки прервал череду самоубеждений девочки. Аффирмации не работали. По правде говоря, вокруг все было грязно и жутко, неприятно пахло немытыми телами и навозом, а ясные животные глаза мастера навевали мысли о детских страшилках. Лили натянула на личико самую сахарно-приторную из всех своих улыбок и, весело щебеча что-то бессмысленное, поднесла магу большую и грязную кружку какого-то дикого пойла. Она жалела лишь о том, что плюнуть в посудину не удалось. Мастер, имени своего он так и не назвал, скотина, маг выдающийся, несомненно. Но также несомненно он просто отпадный мутура-мудрец, чтоб его. Причины, чтобы затащить ее в мрачное ароматное пристанище пьяницы полуживых путников, Лили не находила. Мастер одной силой мысли мог творить такие вещи, от которых Дамблдор повыдергивал бы себе всю бороду по волоску, но создать хоть какую-нибудь тряпочку от дождя или наплодить золотых монеток не хотел, или не мог, Лили не была уверена. Но вести приличную девушку в трактир, да такого ни один приютский мальчишка себе бы не позволил, прежде всего из-за того, что Лили дала бы ему в глаз за одну только мысль. С мастером, конечно, подобное было невозможно. Несмотря на тщательно подогреваемую неприязнь, уселась Лили поближе к своему вроде как учителю. Заинтересованные взгляды окружающих пьяных мужчин ее пугали. Примерно зная нравы средневековья, Лили не была уверена в собственной безопасности. Мастер на такое поведение только фыркнул. Поколдовав над своей кружкой, он отпил изменившийся напиток из уже чистой посудины. Как делать так? Не удержало любопытство Лили. Змеиные глаза мазнули по ее фигуре коротким равнодушным взглядом. «Рано тебе еще, неси пищу, что забыла». От досады девочка сморщила нос. Она надеялась, что те две тарелки, что она оставила у трактирщика, не для них. Уж больно убого они выглядели. К несчастью, надежды ее не сбылись. Провожаемая мужским вниманием, девочка, так и не попросившая у мастера юбку подлиннее и неистово об этом жалеющая, подошла к уродливому, как и все вокруг, трактирщику. У мужика не доставало левого глаза. Черный провал глазницы был кое-как прикрыт лоснящимися от грязи кучерявыми волосами. Выдающийся нос с парой больших прыщей казался несуразно мелким по сравнению с огромными блестящими красными губами, напоминавшими две жареных сосиски. Зубы, скрывающиеся за этими губами, и вовсе повергли Лили в ужас. Их было меньше половины, зато все они оказались желто-черными, как на подбор. «Прошу, малышка», — дыхнул на девочку трактирщик, пододвигая тарелки. Задержав дыхание, Лили быстро кивнула и, схватив посуду, метнулась обратно к мастеру. Вонь изо рта, не знавшего в жизни зубной щетки, сразила ее наповал. «Увереннее», — зевнул мастер, — «они пусты, ты полна силы мира, они, нет». Лили скривилась, как от зубной боли. Она не могла объяснить всех охватывающих ее чувств, и дело было не только в скудности Парсилтонга, но и в том, что мастер не видел совершенно ничего предосудительного в поведении окружающих его людей. «Выросший в хлеву удивляется чистоте», — проворчала про себя Лили, аккуратно отодвигая подальше тарелку с непонятной баландой. Голода она не чувствовала, то ли перенервничала, то ли мастер намагичил что-то непонятное, то ли так сказалось ее нежданно-негаданное перемещение в прошлое, минимум на 500 лет назад. Она была в прошлом, с этим было совершенно необходимо смириться, свыкнуться с этой мыслью и перестать отвергать ее, точно одну из бредовых идей, не способных к самостоятельному существованию без поддержки верящих в это людей. Прошлое окружало Лили со всех сторон, оно было в матерящихся извозчиках, красных толстощеких женщинах, в запахах навоза и грязи, в чистой, не отравленной людьми земле и в самых вкусных яблоках, которые Лили только ела в своей жизни. Средневековье или даже раньше, что она вообще знала об этом времени, как никогда Лили жалела о том, что не слишком-то любила историю. Но кто же знал, что такая вроде бы теоретическая наука найдет в ее жизни самое настоящее практическое применение. Почти вопрос жизни и смерти. Хотя почему это почти, точно он самый. Итак, средние века. Жизнь человека стоит меньше жизни коровы или лошади. О прогрессе даже не слышали, Черного мора вроде еще не было, Лондон не горел, но Лили не была уверена, что он вообще стоит. Может, еще не основали. Даже примерного года Лили не знала, потому что не понимала староанглийского. А у Змейлита исчисление идет совершенно по-другому. Какие там года? У хладнокровных два времени. Сейчас и не сейчас. Сейчас тепло, это лето. Не сейчас тепло, это, как можно было бы догадаться, зима, или осень, или весна. Весной тоже бывает не сейчас тепло. Жизнь человека ничего не стоит, а женщина, не человек. Ребенок, кстати, тоже не человек. Так, зародыш, который находится в полном распоряжении мужчины, главы семьи, главного. В случае Лили все было совсем плохо. Мало того, что женщина, так еще и маленькая, хотя, вроде бы в 12-13 лет уже и замуж выдавали, и беременными ходили. Жили-то ведь мало. В обществе подъем феодализма, но Лили была не уверена, четкое разграничение сословий и почти полная изоляция каждого слоя общины от других. Поодиночке не выживают, а если выживают, то потом отщепенцев заклевывают свои же. Мир жесток к человеку, власть жестока к человеку, природа жестока к человеку. В итоге, человек жесток ко всему, что его окружает, включая таких же бедняк, как и он сам. Круг жестокости замыкается. Религия. Лили обзывали отродьем дьявола, ведьмы и далее по списку. Значит, охота на ведьм в самом разгаре, а это дает хоть какие-то временные рамки. Насколько Эванс помнила, охота началась на территории островов то ли в 15-м, то ли в 16-м веке, и активно продолжалась лет 200. Завершилась то ли в 19-м, то ли в 20-м веке. Больше всего от деятельности священников и энтузиастов из деревень пострадала Шотландия. Кто бы знал, почему. Помимо религиозных канонов, умами средневекового обывателя овладевали духи, приметы и прочая суеверная чепуха. Как-то в немытых головах соседствовала боязнь наказаний господних ко всему вокруг и ненависть к черным кошкам. Выходит, что мыслит этот человек из страшного времени в трех направлениях сразу. О боге и канонах, о демонах и приметах и о том, что происходит в его жизни. Задумалась, Лили состроила самое кислое выражение лица, на которое была способна. Мастер, допивший нечто из кружки, уже расправился со своим малопривлекательным обедом и явно собирался уходить. На улицу Лили хотелось и не хотелось одновременно. С одной стороны, свежий воздух – это наилучшая альтернатива многообразию запахов в трактире. С другой же, на улице не сейчас тепло, как сказала бы любая змея. Не зима, конечно, потому что зимы в Шотландии совершенно особенные, но середина осени или весны с положенными завывающими ветрами, повышенной слякотью, дождями, туманами и холодом. И все бы ничего, но согревающих чар Лили не знала, нужной одежды не располагала, а мастер ей помогать не собирался. Хорошо еще, что достал ей обувку, а то было бы совсем плохо. Тяжело вздохнув, девочка поспешила за змееглазым в объятия зябкой погоды. Мастер вообще не интересовался своей протеже. Ему было все равно, съест ли Лили свою порцию непонятной бурды, Хочет ли она в туалет во время долгих переходов, не холодно ли ей в ее тонкой школьной форме, не хочет ли она спать и еще много этих ли. Змееглазый просто шел от деревни к деревне по полужидким бесконечным дорогам, отмеченным лошадиным пометом и коровьими лепешками, и, казалось, ни о чем не думал. Смысла в этом вечном странстве Лили не видела совершенно, но любой разговор мужчина быстро сворачивал, довольно грубо затыкая ей рот и веля не соваться куда не надо. Лили кривила губы, но молчала. Мастер был ее единственным шансом не только выжить, но и научиться чему-нибудь стоящему. Глава 7. Всего за месяц этих переходов Лили научилась слушать лес, разбирать следы и читать путь по звездам. Она могла зажечь небольшой огонек на конце самой мокрой ветки, немного высушить свою одежду и отыскать чистую воду среди грязных луж. Травы и кустарники стали ближе, и Лили научилась опознавать те из них, что были пригодны для варки зелья или еды. О, зелья мастер обожал, они были его единственной, как казалось Лили, страстью. Он мог часами шипеть с ней об этой многокомпонентной бурде, азартно выискивая нужные слова из куцого змеиного языка. Ради этих бесед-монологов он даже начал учить ее староанглийскому, лишь затем, чтобы она, ничтожная, поняла величие и оценила красоту сложных составов. Хотя куда уж ей, убогой, ее даже палочка стала слушаться через раз. «Я устать, я устала», — привычно поправил Лили мужчина. «Повтори, устала, я очень». Признаться честно, усталости Лили не чувствовала совершенно. Они только недавно ведь вышли из трактира, но нытье действовало змееглазому на нервы, и этим Эванс успокаивала свои. Все их отношения, в принципе, строились на взаимном выведении другого из себя и наблюдением за реакцией, и Лили это не казалось нормальным. «Устала, отдохни, я, правда, буду ползти дальше, но устала, отдыхай». И, конечно, змееглазый выводил ее из себя намного чаще, чем Лили того бы хотелось. Сказывалась довольно большая разница в возрасте, мастеру было явно больше сотни лет, и той власти, которой он обладал над девочкой. «Зачем мы идти? Идем, идем. Цель идем, цель похода, похода». Некоторое время они шли молча, и мастер будто задумался над ответом, обходя особенно большие и мерзкие лужи грязи. Лили терпеливо выжидала. Раз ее не заткнули сразу, то был шанс хотя бы узнать цель ее долгих мучений. А уж то, что мужчина принялся править ее речь и произношение, вообще говорило о его преотличнейшем настроении. «Цель, ладно, мне нужна, ХМ, лаборатория, место для творения горячих вод с травами и частями. Понимаешь, для зельеварения и алхимии». От открывшейся правды Лили даже остановилась. Обувь стала медленно уходить в мягкую землю, набирая в себя грязную холодную воду. «Лаборатория, и ради это ты меня». Змееглазый даже не замедлился, и Лили пришлось, проглотив свое негодование, поспешить за ним. «Я тебя что, ты ученик, я мастер, я ХМ, я приказываю, ты подчиняешься. Помнишь?» «Помню, но таскать ты меня зачем? Грязно, холодно, холодно. Я не чувствую температур, я чувствовать, я». На этот раз он даже не стал ее поправлять, лишь неопределенно качнув головой. За месяц блужданий на ней едва-едва прорастали редкие пучки волос, которые мастер упрямо сбривал. Лили его понимала. Из-за ожогов не вся поверхность головы обзаводилась новым газоном, и лысым змееглазый выглядел лучше, чем с волосами. Вдалеке начала расти стена леса, и Лили порадовалась ее приближению. Среди чистоколов широких стволов не гуляли морозные сквозняки, хватающие девочку за ноги. «Ладно», — сказала Лили. «Лаборатория? Так, почему не Хогвартс?» Насколько она знала, в замке было множество помещений, которые можно оборудовать как только душа пожелает, были бы деньги. А змееглазый оказался до неприличия богат и обладал целыми залежами драгоценных камней и металлов где-то в недрах одного из своих бездонных карманов. Лили это точно знала. Договориться с директором замка было нетрудно. Если уж она попала во времена большой охоты на ведьм, то каждый сильный маг в замке будет на вес золота, а может и дороже. А уж ее мастер был, пожалуй, самым сильным магом на памяти девочки. «Хогвартс. Что такое Хогвартс?» Лили озадаченно моргнула. «Что такое Хогвартс? Как это объяснить? Как объяснить, что замок – это дом и приют, что-то теплое и нежное, холодное и продуваемое всеми сквозняками, когда сердце теплое, а руки и ноги ледяные, что замок – это его лестницы, бесконечное количество движущихся в разных направлениях лестниц, которые могут тебя привести куда угодно, идя вниз, придешь наверх, наоборот тоже работает, это множество комнат, пустых и захламленных, пыльных, словно одушевленных, мрачных и светлых. Это преподаватели и ученики, вечное познание мира, и весь этот мир тоже есть в замке, словно отражение макрокосма в микроварианте. Все и ничего одновременно. Пока ты в нем, Хок, твоя жизнь, но как только ты заканчиваешь учебу, он, конечно, остается в твоем сердце, но больше не влияет, как раньше. Остаются только цветастые галстуки и разноцветные воспоминания. Хогвартс – это школа для изменяющих то, что есть. Безопасно. Школа для юных волшебников? Что-то я не слышал о такой. С сарказмом отозвался в ответ на ее размышления Змееглазый. И откуда же ты знаешь о таком замечательном месте? Безопасном, совсем уж неприятно протянул он. Отвечать Лили не стала из принципа. Если и было в ее жизни что-то действительно стоящее и важное для нее, то это старый замок. Помимо ее дорогого брата, конечно, но Эванс воспринимался как что-то постоянное, как самая неотъемлемая частичка ее жизни. Хогвартс же был настоящим подарком судьбы, отчего-то болезненно знакомым с самых ее первых шагов по территории волшебного замка. «Так откуда ты знаешь о школе?» – попытал счастье мастер еще раз, но, не дождавшись ответа, не стал повторяться. До самой кромки леса они шли в каком-то липком и тяжелом молчании, почти осязаемом. Лили, утонувшая в своих мыслях, не замечала заинтересованных взглядов поравнявшегося с ней мужчины, а сам мастер не тяготился тишиной. Лес, несмотря на то, что они шли к нему довольно долго, вырос перед ногами волшебников как-то сразу, будто бы всего за одну секунду деревья-гиганты выскочили из-под земли, развесив широкие шапки лысеющих крон. Опадающие листья стремились к земле, точно сбитые магловские самолеты. Они не знали о том, что им требуется непременно романтично и неспешно кружиться в знакомом всем осеннем вальсе. Это несоответствие книжных описаний осени и реальности вывело Лили из задумчивости. Осень – еще один осколочек картины сегодняшнего прошлого дня для нее. Как она за месяц умудрилась не понять, что природа увядает. Слишком сильно, видимо, была погружена в себя и в свои страдания. А эти страдания, что они ей дадут? Да ничего, только усложнят ее новую жизнь выпаданием из реальности и возможными депрессиями. Ну, в самом деле, она теперь в прошлом, и что из этого следует? Да, она может не вернуться в свое время и даже не вернуться, тут Лили сглотнула, к Эвансу, но что толку лить слезы и замыкаться в себе? Лучше держать глаза открытыми и внимательно смотреть по сторонам, а там и способ путешествия обратно в ее время найдется. Это же магия. Придя к этой мысли, девочка встряхнулась и сделала широкий шаг вперед, под купол опадающих крон. Змеелицей, наблюдавший за изменениями на детском личике, тихо ухмыльнулся и скользнул следом. «Салазар Слизерин». «Что? Мое имя?» «Салазар Слизерин», и, не дав девочке что-либо ответить, он продолжил: «Мы заночуем в лесу. Уже темнеет, а пробираться сквозь магические дебри мне совсем не хочется. Как ты на это смотришь?» «Я», — Лили запнулась, поскольку это был первый раз за месяц, когда мастер спрашивал ее мнение. «Хорошо, конечно, я и правда устать немного». Стоянку развели быстро, но до места, что устроило бы мастера, шли не менее получаса. Собирая сухие ветки и листья, Лили со все более возраставшим удивлением наблюдала за тем, как обычно не использовавший волшебство в повседневности Слизерин творил чудеса. Приготовил еду, соорудил нечто, похожее на кровати, осушил полянку от вечерней росы и даже преобразовал из чего-то одежду для Лили, довольно неказистую, но выглядевшую намного теплее ее школьной формы.